Литнет и издательская платформа RUGRAM представляют Джек Тот, художник. Читает Марина Истомина. Предисловие. Здравствуй, дорогой читатель. Книга, которая попала тебе в руки, не детектив, хоть и написана о серийных убийцах. Здесь не будет погони от копов, не будет высокоинтеллектуального противостояния преступника и следователя. На страницах книги мы поговорим о том, какими жуткими на самом деле бывают человеческие поступки и насколько отвратительной временами становится любовь. Можно ли назвать художника триллером? Определенно. А любовным романом? И еще каким. Книга написана о любви. О такой, о какой не стоит даже задумываться. Тяжелый, нездоровый и ведущий прямиком в бездонную пропасть. А еще художник написан о людях. О сломанных жизнью и обстоятельствами, попавших в лапы преступников или самостоятельно ступивших на путь тьмы. Почему? Причина у каждого своя. И мы как следует покопаемся в их мотивации и заберемся так глубоко в сердце зверя, как только возможно. Будет ли страшно? Очень может быть. Останешься ли ты, читатель, в восторге? Скорее всего. Запомнишь ли ты эту историю надолго? Обязательно. Произведение не пропагандирует насилие, жестокость, нездоровые отношения, не оправдывает и не поощряет поведение главных героев и является исключительно художественным. Часть первая. Набросок. Глава первая. Комната похожа на канализационные стоки. Здесь темно, до зябкости влажно и несет сыростью, а еще чем-то напоминающим металл. Запах забивается в нос, проникает в горло и заставляет ежиться сильнее, сжаться глубже в угол. С потолка капает вода. Склизкая, густая, неправильная. Аманду трясет. Ей страшно. Никогда в жизни ее не охватывал такой всепоглощающий ужас. В другом конце помещения скулит женщина. Аманда точно знает, кто это. Стоны слышатся каждый день. Кажется, будто в одно и то же время, вот только она давно уже потеряла его счет. И всегда оборачиваются пронзительными криками боли. Их ни с чем не спутаешь, потому что он заставляет ее смотреть. Он — монстр, который привел их с мамой в этот подвал. Сначала все казалось игрой, глупой шуткой, и должно было закончиться так же быстро, как и началось. Как же наивно было так думать. Монстр подходит к команде. У него карие, непривычно яркие глаза, под которыми залегли глубокие синяки. Одежда и ладони испачканы в крови, взгляд, как у сорвавшегося с цепи животного. Она подмечает родинку у монстра под глазом, запоминает прическу. Волосы темные и не от грязи, растрепанные и длинные. Длиннее, чем она привыкла видеть у мужчин. Да чего же знакомый образ. Стоит ему подойти чуть ближе, и ее стошнит от страха. «Взгляни!» Монстр тянет к ней руки, заставляя отпрянуть в сторону. Аманда чувствует, как упирается спиной во влажную стену. «Мы почти закончили». «Прекрасно, ты так не считаешь?» На его раскрытой ладони лежат два окровавленных пальца. Из-под плоти и сухожилий торчат белеющие фарфором кости, заляпанные кровью. К горлу подступает тошнота. Аманду рвет прямо на жуткого монстра. «Ты отвратительно, дорогая!» Он брезгливо пинает ее носком ботинка. «Изволь держать все это при себе!» Сколько же времени прошло? Чего хочет от нее монстр? Почему крики не стихают? Как мама до сих пор держится? Столько вопросов, ни одного ответа. Перед глазами вновь предстает жуткая картина филигранно отсеченных от кисти пальцев. Аманду мутит. Пусть монстр делает ей уколы, те, от которых изнывает кожа и путаются мысли, ей нужно отключиться. С потрескавшихся губ срывается приглушенный крик. Аманда больше не плачет. Глава вторая. Картина выглядит замечательно. Рассматривая идеально выстроенную композицию, без единой ошибки очерченные края раны и дополнительно обработанные напильником, торчащие из раскрытой грудной клетки кости, Лоуренс Роудс улыбается. Сердце, самый центр композиции, блестит в тусклом свете единственной лампы и раскрывается точно высеченными лепестками. Тонкие длинные пальцы, изогнутые, освежеванные, превращают орган в настоящую лилию. Прекрасный сам по себе ликорис, кое-где именуемый цветком смерти. Поодаль, в углу узкого прохода, одного из неиспользуемых канализационных стоков, раздаются хрипы и подвывания. О, Лоуренс знает, что это такое. Никогда он не пытался откусить от пирога больше, чем способен проглотить, но эта девчонка стала катализатором при выборе новой жертвы. Он просто не мог не взять ее с собой. Тогда Лоуренс был уверен, что та станет достойной частью картины. Каждый художник рано или поздно приходит к мысли, что холст маловат. Хочется замахнуться на огромное полотно и ни в чем себя не ограничивать. И Лоуренс не исключение. Но девчонка до сих пор жива. Скулит в углу, поджав под себя ноги, смотрит дикими, испуганными глазами и дергается, сдерживая рвотные позывы. Ее светлая блузка и длинная синяя юбка перепачканы в крови, на предплечьях десятки следов от игл, а на спине красуются 4 лилии, написанные его рукой. Лоуренс прикрывает глаза от удовольствия, вспоминая реакцию на его прикосновение. Со временем охрипших, пронзительных криках были слышны не только боли и отчаяния. В них проступало и совсем другое чувство — восторг, какого он никогда не слышал в воплях жертв. В широко раскрытых глазах смешались между собой ужас, паника, отвращение — и любопытство. Зрачки то и дело сужались и расширялись. Девчонка дрожала от хриплого шепота, когда он говорил, насколько прекрасны ее крики. Медленно, лениво приподнимая веки, Лоуренс поглядывает на нее, и она смотрит на него в ответ. Прижимается израненной спиной к высокой металлической полке, сверху донизу забитой инструментами, и отводит взгляд. Губы у нее подрагивают. Она готова заглянуть в его глаза, которые проклинала столько раз за прошедшие 4 дня, но не готова рассмотреть шедевр, в который превратилась ее мать. Зря. Яркие глаза девчонки напоминают Лоуренсу собственные. Много лет назад он увидел в зеркале такие же и понял, что люди просто отвратительно уродливы. Неважно, как те выглядят и чем занимаются, в них нет ни искры, ни красоты, ни изящества. Люди бывают прекрасны в единственный момент — в момент смерти, когда в широко раскрытых от ужаса глазах пляшут искры, когда предсмертный вопль разрывает тишину.